Глава 15. Под защитой. Непривычно топать в школу без брата. Иду, и словно не хватает какой-то части меня. Зато можно не подстраиваться под широкий Севин шаг и полностью погрузиться в свои мысли. Мысли о льве. Вчера мы болтали весь вечер. Я в жизни не думала, что можно проговорить по телефону 5 часов без остановки. Спасибо, есть домашний старенький аппарат. Мобильник, пожалуй, сгорел бы. Мы говорили о музыке, о кикбоксинге. Точнее, говорил один лев, а я слушала. Он рассказал, что музыка помогает ему лучше понять соперника на ринге, потому что каждый двигается в своем ритме. Например, удар, защита, удар, удар, уклон. Если просчитать этот ритм, легко победить, потому что начинаешь понимать, когда бить, а когда отступать. Еще он рассказал про Чарли Паркера, великого саксофониста, и про американского боксера Джеймса Брэддока, которого прозвали «Золушкой» за то, что сумел без связей и денег пробиться на вершину боксерской славы. И вот я иду и размышляю о том, как много знает лев. И как я ошибалась в нем. Трактористом еще называла. Лев, как океан, неизведанный. А я просто не вижу дальше своего носа. Теперь мне и подумать стыдно о том, что я хотела использовать льва, чтобы позлить Никиту. Да и Никита не кажется идеалом. Я вообще про него забыла. Наверное, это была и не любовь вовсе, а какое-то другое чувство. Если человека любишь, другому не найдется места в твоем сердце. Задумавшись, поднимаюсь на крыльцо школы и сталкиваюсь с Таней и Никитой. Они стоят, взявшись за руки, и смотрят друг на друга так, будто 100 лет не виделись. И я понимаю, какой ужасный поступок хотела совершить — отнять у Тани ее счастье. Таня ловит на себе мой задумчивый взгляд. Улыбка сползает с ее лица, и до меня доходит, как я соскучилась по ней. Вот бы схватить Таню в охапку, увести в наш тайный уголок и все-все рассказать. Про льва и кикбоксинг, про первое свидание и телефонный разговор длиной в 5 часов. «Привет», — говорит Никита. «Симпатичный, конечно, парень. Но что он знает про Золушку?» «Привет». Я смотрю на мою подругу. Мою лучшую и единственную подругу, которая готова была отказаться от любви ради меня. «Таня, Танечка, прости!» — посылаю ей мысль. «Не нужен мне твой Никита. Просто злилась, что он больше за мной не бегает». «Ох, Алька!» Похоже, Таня считала мой посыл. Она отпускает Никитину руку и говорит: «Ты иди, у нас свое». А потом делает шаг вперед, обнимает меня крепко-крепко. И я утыкаюсь носом в ее светлые волосы, которые пахнут ананасом. Мы стоим на крыльце так, словно никого нет вокруг, а люди огибают нас, как течение остров. «Ох, Таня моя родная! Сколько же мы не общались? Месяц? По-моему, 100 лет прошло!» Сжимаю ее изо всех сил. «Ой!» — вздрагивает она. «Прости!» — ослабляя хватку. «Таня моя! Моя Аля!» Мы расцепляемся на секунду, чтобы увидеть, как обе ревем. А потом снова обнимаем друг друга. «Пошли, а то крыльцо слезами зальем», — говорит Таня. Вместе входим в школу и, не сговариваясь, поднимаемся на последний этаж, к пожарной лестнице, где никогда никого не бывает. «Ну, рассказывай, как ты? Как у вас с Никитой?» Мы устраиваемся на ступеньке, и мое сердце наполняется нежностью. Сколько мы не сидели вот так рядышком. «Волшебно», — вздыхает Таня. «Будто всегда знали друг друга. Представляешь, мы говорим хором, как близнецы. А еще я беру телефон за секунду до того, как он позвонит. Фантастика, правда?» «Правда», — киваю. «Мне кажется, вы даже чем-то похожи». «Заметила, да?» — радуется Таня. «Не мама так же сказала». «Ты его с родителями познакомила? Я не верю своим ушам». «Ненарочно», — Таня хихикает. «Мы с Никитой как-то пошли в театр, а там мама с папой. Ну и увидели нас. Подошли, поздоровались. Папа Никите руку пожимает, а сам подмигивает мне. Мол, нормальный парень. У отца пунктик. Если рукопожатие крепкое, значит, надежный человек». Он потом рассказал, что Никита ему чуть пальцы не сломал. А человек просто переволновался. Имя возлюбленного не сходит с Таниных уст. Я даже раздражаюсь немножко, потому что представляю, как сама буду выглядеть, когда начну говорить про льва. «У тебя как дела?» — спрашивает Таня. «Ты изменилась, Аль, стала другой». «Я теперь на кикбоксинг хожу», — отвечаю. «А еще с мальчиком познакомилась». Таня отстраняется и разворачивает меня к себе. «По порядку», — — приказывает она. Но тут звенит звонок. Я встаю, машу рукой, поторапливаю Таню. Подруга сидит. «Аль!» — она хлопает ладошкой по ступеньке рядом с собой. «Давай еще поговорим. Мне кажется, мы 100 лет уже не болтали». «С Лелькой Рубановой не наболталась?» Подковыриваю и тут же хлопаю себя по губам. «Нет». Таня не обижается. «Она хорошая, но не родная, не как ты». «Ладно, садись. Все равно опоздали. Географичка теперь в класс не пустит. Рассказывай». И я сажусь и рассказываю. Таня слушает, как умеет слушать она одна. Внимательно, не перебивая. А я все говорю и говорю. Лев в каждом предложении. Я чувствую себя ужасно глупо, но ничего не могу с собой поделать. Лев и саксофон, лев и кикбоксинг, лев и 5 часов по телефону. Лев, лев, лев. Таня, моя родная, самая лучшая на свете Танечка, кивает спокойно, без улыбки. И я понимаю, что в моем поведении нет ничего странного. Ну вот, заканчиваю. И все мои новости. «С ума сойти, Алька!» — восклицает Таня. «Даже не верится! Ты и кикбоксинг!» Это потрясает ее гораздо сильнее того, что у меня появился мальчик. «Почему?» — смеюсь. «Просто не могу представить, как ты дерешься!» «А вот так!» Я встаю и начинаю бой с тенью. Правый прямой, левый боковой, уклон, сайдстеп. «Ого!» — Таня под впечатлением. «Еще покажешь?» Я показываю лоу-кик. И ушира, правый в голову и левый в печень. Примечание. Лоу-кик. От английского лоу-кик, буквально удар снизу. Удар ногой в бедро или голень. Конец примечания. Чувствую, что не все делаю правильно. Но Таня охает, как старушка, которая первый раз в жизни взяла смартфон в руки. Мне приятно. «А твой Лёва тоже так умеет?» — спрашивает Таня. «Лев умеет еще круче». Говорю, не скрывая гордости. «Ты все время называешь его львом, не Левой», с улыбкой замечает Таня. И я вдруг понимаю, так оно и есть. Наверное, это потому, что Лева — потерянная игрушка из детства, а лев — не игрушка. И я не собираюсь его терять. Хочу объяснить все Тане, но снова звенит звонок. Больше сидеть нельзя. Географию нам спустят с рук, но вторым уроком литература у классной. «Кстати, когда ты научилась писать сочинение?» Непременно хочу это выяснить. «Зря, значит, я из-за тебя ночей не спала». «Не зря!» Таня смеется и берет меня под руку. «Я ж тетрадки с сочинениями хранила. Ну и когда нам снова писать задали, взяла и все их перечитала. Оттуда предложение выцепила, отсюда умная мысль. Потом еще 5 раз переписала. Вот и получилось. Даже сама удивилась. Кстати, а как твоя повесть? Продвигается?» Я спотыкаюсь на ровном месте. Но Таня крепко держит, не отпускает. Только благодаря ей я не падаю. «Нет, о повести я говорить не готова, пока застряла». «Не застревай надолго», — просит Таня. «А то интересно, что там дальше?» «Ладно», — выдавливаю из себя улыбку. «Постараюсь». В классе мы с Таней садимся за одну парту, как раньше. Лилька с тоской глядит на нас. Ее круглое лицо бледнее обычного, а глаза за толстыми стеклами очков такие огромные, что, кажется, в них вот-вот утонет весь класс. Замечаю, что Таня старается не смотреть на Лильку. Ясное дело, ей стыдно. Приручила и бросила. «Хочешь, на следующем уроке садись с ней. Я сегодня добрая. Похоже, она к тебе привязалась». «Ты не против?» Таня подпрыгивает от радости, и меня царапает ревность. «Лиля хорошая, правда, только очень одинокая». «Не против», — улыбаюсь. Таня хлопает в ладоши, подходит к Лиле и что-то ей шепчет. Та тоже начинает улыбаться. Потом смотрит на меня с благодарностью, словно собака, которой внезапно бросили сахарную косточку. Я улыбаюсь в ответ и поскорее прячусь за раскрытым учебником, лишь бы не пересекаться с Лилей взглядами. Ненавижу, когда на меня смотрит, как на благодетельницу. После урока Лиля подходит к нам, ждет, пока мы соберемся, и топает рядом на алгебру. Она что, так и будет нас преследовать? Я смотрю на Таню и высоко поднимаю брови. Очень-очень высоко поднимаю. Мои брови почти на затылке. Но Таня только крепче хватает меня за локоть и краснеет. Нет, она не собирается прогонять Лилю. Жалеет ее, как жалеет бездомных котят, которых вечно тащит домой, а потом пристраивает в добрые руки. Только Лилю, похоже, пристраивать некому. «Ну, пожалуйста, Аль!» — одними губами просит Таня. «Ладно. Ради Тани я готова терпеть. Тем более мы решили, что после уроков идем ко мне. Там и наговоримся. Лишь бы Сева не мешал. Ему сейчас скучно, и он не упускает случая поболтать. Вчера, например, говорил с холодильником. Вспоминаю, что голодна. Надо унять мой спортивный аппетит. Я же теперь ем почти как брат. Идем в столовую. Лиля, конечно, не отстает. Ну и ладно. В разговор не влезает, никому не мешает. Просто семенит рядом. Жалко, что ли?» В столовой, как всегда, толкотня. Я беру компот, Таня салат, Лиля булочки. Вот и пригодилось. В столовой лишние руки не помешают. Булочек на всех не хватает. Не успеешь купить — приходи завтра. Мы пробираемся к столу. Я первая, девчонки за мной. И вдруг слышу сзади: «Отдай! Отдай!» Оборачиваюсь. Парень из старшего класса отнял у Лили булочки и теперь нагло жует одну. Он ухмыляется, крошки летят ему на пиджак. Этот тип из Севиного класса, но я никогда не видела его рядом с братом. Неподалеку маячит Арсений. Он шныряет глазами, словно следит за мячиком от пинг-понга. Ставлю компот на стол, но от волнения половину проливаю на пол. «Эй, отдай!» — говорю. «А кто тут у нас?» — старшеклассник ухмыляется. Арсений подходит к нему, что-то шепчет на ухо. У меня мелькает безумная надежда. Может, решил заступиться? Но тут же понимаю, ошиблась. Парень смотрит на меня, расплываясь в улыбке. «Маленькая сестричка Крушева? Что, нет твоего братишки?» «Нет, не парень, почти мужчина. У него темная щетина на щеках и голос густой, грубый. Я сказала: отдай», повторяю медленно, с расстановкой. «Да куда ей столько? Она и так толстая!» Парень гогочет и тычет в Лилю пальцем. Чувствую, как закипаю. Руки сами сжимаются в кулаки. «Последний раз повторяю: отдай!» Говорю медленно и выплевываю: «Идиот!» Это слово звучит в полной тишине. Все стоят и смотрят на нас. «Аль, пойдем!» Таня хватает меня за рукав. «Не связывайся!» Но я смотрю на парня. На точку у него между ухом и подбородком. Самое уязвимое место. Там, под щетиной, маленькая родинка, похожая на жука. Я готова жука ударить. Я не боюсь. «Слышь ты, да я...» Парень больше не ухмыляется. Он угрожающе идет на меня, перекладывая булочки в левую руку. Делаю шаг назад, принимая боевую стойку. «Ну, сейчас...» Он замахивается, но его нога скользит по пролитому компоту. Парень падает на спину и лежит, хлопая глазами. В столовой становится тихо. Потом раздается тоненькое хихи, и через мгновение громкий хохот летит к потолку. Смеются старшие, смеются младшие. Упавший парень весь красный встает и убегает, словно смешинки, удары, которые летят ему в голову. Я тоже смеюсь. Чувствую облегчение от того, что не пришлось махать кулаками. Круто победить вот так, без драки. К тому же теперь четко понимаю, я переоценила свои силы. Этот здоровяк уложил бы меня мизинцем. «Спасибо». Лиля берет меня под руку. «Ты очень смелая». «Аля у нас боксом занимается», — хвалится Таня. «Кикбоксингом», — поправляю. «Ого, по-настоящему». Лиля не может поверить. «По-настоящему», — Таня кивает. «Только не говорите никому», — умоляю я. Почему-то не хочется, чтобы все знали об этом. «Могила!» — говорит Лиля. Таня ничего не обещает, но я ей и так верю. После уроков выходим во двор. Конец марта не радует, дует ветер. Ледяные капли то ли снега, то ли дождя лезут за шиворот. Лиля прощается, ей в другую сторону. Мы с Таней бредем мимо автобусной остановки. И вдруг замечаем у дороги старшеклассника из столовой. Того самого, который упал. С ним еще один парень. Его я в школе не видела. Похоже, он студент, если, конечно, где-нибудь учится. «Ну что, красотки, проводить вас до дома?» — спрашивает старшеклассник. Мы с Таней переглядываемся. Я чувствую, как ее пальцы впиваются в мой локоть. Мне тоже страшно. «Мы с вами никуда не пойдем, ясно?» Стараюсь, чтобы голос звучал твердо. Нельзя показывать страх, иначе конец. «Пойдете!» — ухмыляется незнакомец. У него раскосые глаза и выпуклый шрам на остром подбородке. Смуглое лицо обрамляют длинные черные волосы. Смотрю на него и вижу индейца Джо из книги про Тома Сойера. и от этого пугаюсь еще сильнее. Вспоминая номер полиции, правила поведения в подобных ситуациях, кажется, нужно оставаться в людном месте или просить помощи у взрослых. Но кто нам поможет? «Не пойдут», — знакомый голос звучит у меня над ухом. Голос, который вчера 5 часов подряд рассказывал в телефонной трубке про кикбоксинг и музыку. Страх растворяется, как дым в воздухе. «Я их провожу», — продолжает Лев. «Они со мной». Лев невозмутим и спокоен. Он как гора, высокая и несокрушимая. Прячусь у него за спиной, притягиваю к себе Таню. «Все, мы в безопасности». Лев молчит. Просто молчит, чуть покачиваясь из стороны в сторону. И я каждой клеточкой чувствую его спокойствие и силу. Чувствуют и парни. «Пошли, девочки», — наконец говорит Лев. Он берет меня за руку. Я крепко сжимаю его ладонь, тяну за собой Таню. «Не оборачивайся», — советует Лев. Но я смотрю только на него. «Спасибо», — улыбаюсь ему. Наши пальцы переплетаются. Мы отводим Таню домой, посиделки перенесены. А потом Лев провожает меня. И я иду медленно-медленно, растягивая удовольствие. «Похоже, тебе больше нельзя возвращаться из школы одной», — говорит Лев. «Придется встречать». «А я не против», — смеюсь. «Встречай!» «Я серьезно, глупенькая», — Лев хмурится. «Этот тип со шрамом на бандит похож». «И я серьезно». Лев останавливается посреди дороги, притягивает меня к себе и смотрит так, словно хочет запечатлеть в памяти каждую мою черточку. Мимо идут прохожие, а он все смотрит, смотрит. «Можно я тебя поцелую?» — спрашивает. Закрываю глаза и чувствую его теплые губы. Вот он, мой первый поцелуй. Самый прекрасный поцелуй на свете.